Углистые хондриты – каменные метеориты, в которых присутствуют углеродные соединения. Это самые древние образцы вещества в Солнечной системе. Угловой момент – мера момента, связанного с вращением. Вычисляется относительно выбранной в качестве начала координат точки следующим образом. Система разбивается на множество элементов или частиц, затем суммируются векторные произведения радиусов, соединяющие каждую из частиц с началом координат, и импульсов каждой частицы. Угловой момент изолированного тела сохраняется.